чего и следовало ожидать от Иссей-сана. Какой же он заботливый. Следующие несколько часов прошли довольно сумбурно, они втроем играли в разные настольные тематические игры по девочкам-волшебницам, смотрели аниме про девочек-волшебниц и слушали самые разные интересные истории опять же про девочек-волшебниц. Асея все больше и больше поражалась, как же она мало знает о мире вокруг, а ведь в этом мире столько удивительных вещей. И решив, что нужно больше уделять этому внимание, беря пример с Тани-чан и Сея-сана, она в этот вечер приобрела множество новых знаний о девочках-волшебницах. Это был очень забавный вечер. Асея ничуть не пожалела о своем решении поскорее начать работу демонов. Она и не предполагала, что это может быть так весело. В церкви ей всегда говорили, какие демоны страшные, а о контрактах с ними рассказывали только ужасы, но смотря сейчас на происходящее, она ни разу не пожалела о собственном выборе, мысленно поблагодарив свою подругу, придавшей ей решительности его сделать. Но от Асеи не укрылось, что Милтан, несмотря на то, что был довольно весел, временами задумывался о чем-то, от чего его лицо начинало напоминать серийного убийцу, вышедшего на дело. Но Асея уже понимала, что это означает, у него было такое же выражение, когда он вдруг начинал плакать, жалуясь на свою нелегкую судьбу. Иссей-сан, видимо, тоже это заметил. Поэтому после очередной серии девочки-волшебницы Милки Спайрал, спросил его, что случилось, Милтан, ты сегодня прямо на себя не похож, обычно после этой серии ты на седьмом небе от счастья, может, что-то случилось, похлопал он того по плечу, пытаясь приободрить, лицо Милтана скисло при этих словах еще больше, пожалуй, тебе можно сказать, Нюю, он внезапно кинулся к ноутбуку и начал там что-то делать. «Я хочу тебе кое-что показать, Нюю». На здоровенном плазменном экране, занимающем добрую половину стены, внезапно начал идти какой-то видеоролик. Две девушки небольшого роста с заплетенными косичками в волосах, жезлами в руках и ярких нарядах, подобно тем, которые были изображены на плакатах, развешанных по всей комнате, исполняли какой-то интересный танец под громкую музыку. Их жезлы сверкали вспышками света и множество врагов девушек, одетых в темные костюмы, падали от этих вспышек. Присмотревшись к девочкам более внимательно, на лицо Асии вдруг наползла улыбка и она внезапно воскликнула. «Иссей-сан, Иссей-сан, смотри, это же Таня-чан, твоя сестра». Девушка радостно ткнула пальцем в экран и посмотрела на юношу. Но юноша, будто бы ушел в какой-то транс с расширенными глазами и отвалившейся челюстью, пялись на экран. «Нюю, сестра, Нюю!» – внезапно воскликнул Милтан, уставившись на Иссей-сана. «Таня, что она делает?» – мертвецким голосом зомби пробормотал он. «Нюню-нюню-нюню-нюню-нюню-нюню!» Милтан внезапно подорвался и схватил его за руки. «Так это правда, Нюю!» «Иссей-кьюн, неужели ты и правда брат малышки Тани?» Его взглядом можно было бы выжечь дырку в металле. Иссей-сан вдруг отвис благодаря стараниям Милтана. «А, ну, да!» Скомканно проговорил он, уставившись в пол. «Ню». Возбужденный возглас Милтана буквально сотряс помещение силой семибального землетрясения. В тот же миг громадное двухметровое тело бухнулось на пол в сейбзапоклоне, чуть не протаранив лбом потолок соседей на первом этаже. Даже и звездка посыпалась от этого действа. «Пожалуйста, пожалуйста, можно ваш автограф, Нюю?» Юноша лишь глупо вылупился на эту просьбу. «Не каждый день встретишь брата настоящей девочки-волшебницы, Нюю. Пожалуйста, Ню, автограф». Его глаза уже напоминали иллюминаторы. «Проси, что хочешь взамен, мой заклятый враг, Ню. Пожалуйста, Нюю». Подняв голову, он уставился на него со слезами на глазах. Постой, Милтан. Погоди, какой еще автограф?» Он в испуге отшатывался от него, но тот продолжал ползком наступать с опасно горящими от возбуждения глазами. «А точно, ты же хотел что-то мне рассказать, не так ли? Давай, мы тебя выслушаем сначала». Находясь явно в отчаянном положении и уже спиной подпирая стену, воскликнул он. Мозг юноши наконец придумал, как выйти из этой затруднительной ситуации. В тот же миг, нависшая над ним угроза, в виде двухметровой девочки-волшебницы наконец отодвинулась от него, потихоньку успокаиваясь. «Хорошо, Иссей-кьюн, я расскажу». Милтан начал свой рассказ с того, что этот ролик появился в сети еще позавчера, мигом вызвав дикий резонанс в их обществе девочек-волшебниц. Многие и очень многие из их общества брали своим примером для подражания непобедимую Ливи Чан. Милтон также относился к их числу. Он посещал все ее концерты, смотрел все ее шоу, автограф-сессии, он следил за каждым ее шагом. Примерно с год назад в шоу, которое организовывала Ливи Чан, стала временами появляться малышка Таня. Она не была девочкой-волшебницей, но Ливи Чан часто обращалась к ней за советом по поводу того, как ей разгромить очередное вселенское зло. Малышка Таня была очень мудрой и всегда помогала Ливи Чан, но враги становились все сильнее и сильнее, пока, наконец, не появился он. Ужасный темный владыка, Левиафан. Ливи Чан не могла справиться с ним в одиночку, и все фанаты очень переживали за ее судьбу. И вот, наконец, используя сокровища древних из параллельного мира, малышка Таня перевоплотилась в ангельскую девочку-волшебницу, чтобы одолеть темного владыку на пару с Ливи Чан. Это была просто сенсация. Теперь Ливи Чан и малышка Таня верные напарницы. Это случилось позавчера и вызывало такой дикий бум в их сообществе, что все билеты на предстоящий концерт-шоу Ливи Чан и малышки Тани смели просто со сверхзвуковой скоростью. Бедный Милтон не успел их достать, а он просто не имеет права пропустить это событие века. Иссей Сан слушал рассказ Милтона с очень сложным выражением на лице, а его глаза, постоянно косящиеся на дверь, давали понять, что он очень не против отсюда слинять. Однако двухметровая махина девочки-волшебницы, нависшая над ним, давала ясно понять, что ему лучше забыть об этом. Асия же, слушая рассказ Милтона и смотря на то, как этот замечательный и добрый девочка-волшебница так сильно переживает, ей стало его очень жалко. За время, проведенное с ним, она прекрасно поняла, что он очень хороший человек и всеми силами желала ему помочь. В тот же момент Асия вспомнила про билеты, которые подарила ей подруга. Запустив руку в карман, она вытащила оттуда два довольно аккуратно сложенных билетика голубого и белого цветов, которые бережно хранила все это время. Подойдя к плачущему на плече Иссей Сана, Милтону, она добродушно сказала: «А она, М. Милтон Сан», она нежно погладила его по плечу, и, смотря в заплаканные глаза, протянула ему билеты: «Вот, возьми, пожалуйста. Таня Чан мне их подарила, но я отдаю их тебе. Сходите вместе с Иссей Саном». В это же мгновение, в разуме Милтона, казалось, остановилось время. Его зрачки неподвижно таращились на билеты в руке девушки. В тот же миг в его глазах, вокруг девушки напротив, будто бы вспыхнул ореол света, а нимб над ее головой грозил ослепить. Смотря на билеты в руках и на саму девушку, протягивающую их ему, его девственное сердце было не в состоянии выразить все испытываемые им чувства. «Правда, М, можно», только и смог выдавить он дрожащим голосом. «Конечно», кивнула девушка. «А, ню». Внезапно он кинулся на девушку и в порыве обнял ее. В тот же момент Асия вдруг поняла, какие затруднения испытывает Иссей Сан в такие моменты. «Спасибо, спасибо, спасибо, а». Всхлип, с глаз гроздьями лились слезы, а хватка не становилась слабее. Наконец, когда движения девушки подозрительно стали какими-то вялыми, существо выпустило ее из захвата стального пресса. В следующий же миг он кинулся к Иссею, насев на того и требуя, чтобы они пошли вместе. Иссей стойко пытался отбиться от этого увлекательного времяпровождения. И дело было не только в компании Милтона. Если честно, Иссей никогда не посещал концерты сестры, побаиваясь случайно встретиться с ней глазами, когда она в своем милом образе. Однако под угрозой множественных переломов от двухметровой девочки-волшебницы, наседающей на него, выбора у него особо не было. «Я никогда не забуду вашу доброту, мои заклятые враги, Нюю», — проголосил он. «Нюю, да это же билеты с проходом за кулисы, святая святых Нюю. Но как это возможно?» Он поднял глаза на все еще сияющую ореолом света в его разуме девушку. «М. Милтону правда можно принять это сокровище?» «Конечно», — твердо кивнула девушка. «Я уверена, Таня Чан поняла бы меня. Пусть ими воспользуется тот, кому это действительно дорого. Ню». Рыдания девочки-волшебницы еще долго сотрясали стены маленькой комнатушки, в то время, как Асия думала про себя: «Мне не обязательно смотреть на все своими глазами, я и так верю Тане Чан. К тому же, я уверена, случилось что, Иссей Сан сможет помочь своей сестре гораздо больше, чем я. Они ведь так заботятся друг о друге. Я верю в тебя, Таня Чан». Примечание к части. Милтон, Ню. https://album147574780. 246 347 170. Zi равно photo 147574780. 456 239 25 процентов 2 фелбом 147574780. 246 347170. https://album147574780. 246 347170. Zi равно photo 147574780. 456 239 26 процентов 2 фелбом 147574780. 246 347170. Зи. Не забываем автора радовать печеньками в виде плюсиков и комментов. Одного кнута Танечки автору мало. Милтан одобряет, Нью-Ю. П. Пожалуйста, поддержите девочек-волшебниц, Нью-Ю. М. Милтан станет полезен, Нью-Ю. Сона. Глава 7. Ряс. Раздался холодный, со стороны казавшийся равнодушным, женский голос, ряс. Тон вырос на порядок, однако девушка с алыми волосами не реагировала, продолжая пустым взглядом смотреть в одну точку, ряс. Сона наконец не выдержала и со всей силой окликнула ее, а та тут же очнулась и перевала взгляд на особу, побеспокоившую ее. Ой, прости, Сона, фух, что-то я задумалась. Она устало прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Девушка была измучена чем-то, и это было явно не физическое недомогание, однако если и могло ее что-то так подорвать, то это могло быть только ряс. Ты совсем расклеилась. Никак не можешь выкинуть мысли о предстоящей помолвке. Сидя на диване рядом, Сона сочувственно посмотрела на нее. Фух, да, верно, понятия не имею, что же мне делать. Еще один усталый вздох донесся с ее стороны. Сона прикрыла глаза и, элегантно поправив очки, снова обратилась к ней. Ряс, я конечно все понимаю, но сейчас есть дела поважнее. Чтобы разобраться в недавнем инциденте, с нашей стороны и со стороны церкви были посланы представители. Ты ответственная за эту территорию и поэтому имеешь к делу самое прямое отношение, а ты в такое время витаешь в облаках. Сона нахмурилась, продолжая ее сверлить серьезным взглядом. Знаю, знаю, просто никак не могу собраться с мыслями. Сейчас я займусь этим. Однако тон голоса подруги не внушал доверия. Сона снова устало вздохнула и взяла документы, разложенные на столе. Забудь. С таким настроем ты не то, что посредником, даже пару слов сказать не сможешь. Ах, она принялась просматривать бумаги у себя в руках. В общем так, разбирайся со своими проблемами, а этим делом тогда займусь я. Ряс резко открыла глаза и удивленно уставилась на подругу. Сона, я правда могу на тебя положиться? Расцвела она улыбкой. Спасибо, только на тебя я могу рассчитывать. Сона не ответила, погрузившись в документацию с серьезным выражением и даже бровью не повела, однако ее щечки слегка налились оттенком спелого яблока. Однако это не ускользнуло от благодарного взгляда Ряс, судя по распустившейся улыбке на ее губах. КХМ, неважно, давай перейдем к делу. Мигом переведя разговор в деловое русло, итак, представителями с нашей стороны будут. Что? Девушка подняла ошарашенный взгляд на подругу, Диодора Астарот. Серьезно что ли? Сона какое-то время не могла прийти в себя от свалившихся на нее новостей, ведь образ этого нахального человека совершенно не сочетался с такой ответственной ролью, как представителя для проведения расследования подобного рода. Ряс скомканно улыбнулась, ответив ей понимающим взглядом. Да, верно, я сама не ожидала. Но что касается этого, судя по всему, он как-то был замешан в инциденте, правда я сама не в курсе деталей. Взгляд Соны вновь стал угрюмым, и рука автоматически потянулась в дужки очков. Замечательно, просто замечательно. Открытое недовольство сквозило в ее голосе. Ну ладно, как бы мне не хотелось, но придется иметь с ним дело. Ее взгляд опять прошелся по документам, и она вновь подняла не менее изумленный взгляд на девушку, со стороны церкви, это правда. Лицо Риас также приняло серьезное выражение, и она уверенно кивнула. Да, я сама удивлена. Чтобы отправить его, Ряс задумчиво прикусила губу. Неужели это дело настолько серьезное? ты что-то знаешь». Она пристально посмотрела на подругу, но та угрюмо покачала головой. «Детали мне самой неизвестны, но церковь явно серьезно отнеслась к этому вопросу». «Понятно. Имя человека, выступающего представителем со стороны церкви, было хорошо известно даже двум девушкам, являющимся наследницами одних из самых влиятельных домов преисподней. И это не могло не беспокоить». Еще раз устало вздохнув, Сона наконец закончила просматривать документы. Это не заняло много времени, так как она уже давно была в курсе всех деталей, которые Риас поведала ей еще задолго до того, как пришло поручение выступить в роли посредника. Эту роль изначально должна была взять на себя Риас, но смотря на нее сейчас, Сона понимала, что в таком серьезном деле на нее сложно положиться, поэтому решила разобраться совсем сама. У ее подруги действительно был сложный период, поэтому она всеми силами хотела ее поддержать. Ну а проблем с заменой посредника не должно возникнуть, ведь ее статус ничем не уступает ей. Наконец, закончив читать, она передала документы девушке, стоящей позади нее, своему ферзю, Цубаки, и обратилась к Риас снова. «Так, все в целом понятно, Риас, когда состоится встреча?» А пока Сона читала документы, та снова, казалось, исчезла из этого мира, на что она могла лишь покачать головой. «Встреча, ах, да встреча, это, ой». Девушка перевела взгляд на часы и тут же резко воскликнула: «Через 10 минут», виновато улыбнулась та. «Что, и ты сидела все это время здесь?» — гневно воскликнула она. «Ах, как хорошо, что я вовремя оказалась здесь». Ее взгляд мог прожечь дырку на физиономии подруги. «Ладно, неважно, Цубаки, уходим. Времени почти не осталось». Окликнула она девушку позади себя, и в тот же момент печать, отдававшая голубоватым сиянием, возникла у нее под ногами. «Зигфрид, я полагаю». Сона поправила очки обычным элегантным жестом, стараясь выглядеть максимально представительно. На краю оврага радиусом в полкилометра стоял юноша, с головой укутанный в белоснежные роскошные одежды, украшенные элегантной золотой отделкой. Он пристально всматривался вдаль, будто стараясь разглядеть нечто, известное только ему одному. Услышав позади голосок, отдающим оттенком холода, он медленно повернул голову, укутанную ослепительно белым капюшоном. Пристальный, пронизывающий взгляд впился в девушку, подобно холодному клинку. Внезапно почувствовав гнетущее давление от юноши, Сона ненароком вздрогнула, но ей понадобилось лишь мгновение, чтобы привести себя в порядок и собраться с мыслями. Она постаралась максимально быстро скрыть это мимолетное проявление слабости и ответить тем же взглядом. Однако, судя по всему, от юноши не скрылась ее реакция, на что тот ответил легким смешком. «Хех, правильно полагаете, Сона Ситри, наследница дома Ситри». Он сразу же проявил осведомленность об особе перед ним и перевел взгляд позади девушки, отдающей острым холодом закаленного металла. В тот же миг полянку рядом с Соной укутало свечение светло-изумрудного света. Она перевела взгляд на магическую печать, возникшую рядом с ней, и сразу же опознала герб дома Астаротов. Недовольно нахмурив брови, она ожидала появления еще одних не слишком пунктуальных гостей. Секунду спустя во вспышке зеленого света появилось 5 фигур. 3 девушки и 2 мужчин. Девушки были молоды и едва ли старше 20. Среди оставшихся 2 ярко выделялся высокий и подтянутый мужчина среднего возраста. Его острый и внимательный взгляд, казалось, мог пронзить не слабее клинка на его поясе, а аура демонической энергии, подобная холодной стали, выдавала в нем коня. Он был смутно знаком Сони, однако его имя она не могла вспомнить. Второй же, ах, как только ее взгляд коснулся лица второй личности, она непроизвольно вздрогнула и ошарашенно уставилась на знакомое лицо. Сона просто не могла поверить, смотря на лицо юноши перед ней. Несмотря на то, что они были неплохо знакомы, она его едва признала. Без сомнений, это был Диодора Астарот. Однако то, что ее поразило, так это, под пристальным взглядом, который, казалось, в данный момент был способен испепелить любого, красовался огромный шрам, пересекавший правую половину его лица. Следы сильнейшего ожога покрывали правую половину, создавая резкий контраст со здоровой. Сона на секунду потеряла дар речи, не в силах поверить в то, что юноша перед ней — это тот самый Диодора Астарот. Десятки вопросов крутились у нее в голове, и главными из них были: кто это сделал, и как он связан со всем этим? А вы, Должно быть, Диодора Астарот, хех, лицо экзорциста перед ней растянулось в глумливой ухмылке. Когда его взгляд пал на шрам Диодоры, Сона тут же нахмурилась, увидев его реакцию, и еще меньше ей понравилось, когда заметила опасный блеск в глазах Диодоры. Но тот, силой сцепив зубы, натянуто улыбнулся и довольно вежливо ответил. «Именно так. Имею честь приветствовать представителей церкви, что проделали немалый путь для мирного разрешения столь непростой ситуации». Слова юноши были очень вежливыми, однако презрительные нотки, наполненные бездной ненависти, невозможно было не заметить. Соне все меньше и меньше нравилась текущая ситуация. Она уже сделала про себя несколько выводов, смотря на облик Диодоры, а также его реакцию по направлению к Зигфриду. Если он действительно в этом как-то замешан, то это задание будет еще труднее, чем она предполагала. Еще лишних конфликтов не хватало. Она прекрасно знала характер юноши перед ней и была осведомлена о его некой двойственности. Снаружи он был всегда максимально вежлив и подвешен на язык, не стесняясь в комплиментах, когда ему что-то требовалось от противоположной стороны. Особенно это касалось людей, которые так или иначе связаны с правящей стороной преисподней. Однако в то же время он был очень высокомерен и всегда смотрел свысока на всех, кто ниже его по социальному положению. В тот миг его взгляд напоминал, будто он смотрит на жалких насекомых, которые живут лишь по его личной милости. Подобных личностей Сона просто не переносила, и они вызывали глубокое отвращение в ее душе. И хуже того, именно таких представителей аристократии в современном подземном мире было больше всего. Можно было бы даже сказать, что этот молодой человек перед ней являлся их эталоном. Однако сейчас, в его взгляде было не просто высокомерие. Это была лютая ненависть, практически неприкрытая и скользящая в каждом его слове и взгляде, которые он направлял в сторону церковников. В ответ на его слова Зигфрид лишь усмехнулся и, проигнорировав, вновь обратился взглядом к пролегающей перед ними равниной. Хотя этот пейзаж правильнее было бы описать огромным котлованом. Вот, во что превратилась местность, прилегающая к некогда заброшенной церкви на окраине города. Практически идеальный овраг радиусом в 500 метров и глубиной не менее сотни уходил к горизонту. Что говорить о растительности, даже целого камешка не осталось в округе, лишь выжженная земля бросалась в глаза, на которой скорее всего не вырастет ни ростка в течение нескольких лет. И даже не это поражало воображение, изнутри до сих пор можно было ощутить сильные остаточные эманации трех типов сил. Демонической энергии, света и непонятной третьей силы, но по интенсивности явно не уступающей двум другим, а скорее даже превосходящей. Сона нахмурилась, обводя взглядом последствия инцидента. Ей все это категорически не нравилось. Сейчас, по происшествии нескольких дней, когда она уже успокоилась и увидела все своими глазами, она прекрасно понимала, что ее выводы, что это дело рук Риас, были несколько преждевременными. Ведь даже ее подруги, обладавшей древней родословной, имеющей сильную предрасположенность к энергии разрушения, вызывать такие последствия, невозможно. Хотя она обладала всеуничтожающей силой разрушения родословной Байл, это было явно выше ее уровня, несмотря на то, что была демоном высокого ранга. Сама Сона, трезво оценивая свои силы, также понимала, что не смогла бы добиться такого эффекта самостоятельно. Возможно, если бы неподалеку был большой источник воды, либо шел сильный дождь. Нет, достичь такого эффекта она все равно бы не смогла. Сона перевела взгляд на юношу в белом балахоне, который направился к группе из четырех людей в таких же одеждах. В этом инциденте было задействовано три силы. И если источник последний пока вызывает множество вопросов, то остальные две выделяются очень явно. Демоническая энергия и свет. Причем такой интенсивности, что даже по прошествии нескольких дней остаточные эманации ничуть не ослабли. Смотря на представителей церкви, она ненароком нахмурилась. Сразу после инцидента, учитывая, какие силы были задействованы, было заведено расследование и церкви были предъявлены обвинения. Насколько Сона знала, они отрицали свою причастность и следом также направили группу людей разобраться в вопросе. Однако, чего Сона не ожидала, так это то, что они пришлют одного из своих сильнейших экзорцистов. Первый в молодом поколении экзорцистов, Зигфрид. Слухи о нем дошли даже до нее. Церковь поручала ему самые сложные задания, и все они были блестяще выполнены. Демоны низшего и среднего уровня дрожали в страхе при упоминании его имени. И это несмотря на возраст, который не слишком сильно отличался от ее собственного, а также факта, что он – человек. Людей подобного уровня было крайне мало, так как люди изначально гораздо слабее падших или демонов и подобный уровень силы был крайне редок. Поэтому Сона не смела недооценивать его, ведь лишь раз взглянув ему в глаза, поняла, она ему не противник. Его взгляд, который на миг пронзил ее подобному клинку, выдавал огромный боевой опыт, а почти физическое давление тяжелой ауры могло бы заставить демонов низшего уровня забыть, как дышать. Насколько же серьезно церковь отнеслась к вопросу, что даже направила его? Нет, сейчас даже не это самое главное. Ее взгляд тут же переметнулся на Диодору, который, скрипя зубами от того, что его проигнорировали, направился к представителям церкви. Эта демоническая энергия, исходящая оттуда, очень похожа на... Только не говорите мне. Она продолжала хмуро сверлить взглядом юношу с ожогом на пол лица, который являлся практически прямым доказательством его причастности к этому инциденту. Позади него вышагивала группа расследования, если так, конечно, можно было бы назвать его свиту, состоящую из трех молодых девушек, которых она определила, как его фигуры, а также еще одного сурового мужчину средних лет, который не сводил пристального взгляда с группы церковников. Она наконец вспомнила, где его видела. Этот мужчина был фигурой нынешнего главы дома Астаротов. Он особо никогда не появлялся на людях, в основном выступая в качестве личного телохранителя. Его аура по тяжести не уступала Зигфриду. Неужели это было инициативой дома Астаротов? Эй, ты ублюдок, смеешь меня игнорировать? Диодора, подойдя к церковникам, выплюнул слова, жутко отдающие ненавистью и презрением в сторону Зигфрида. У Соны тут же округлились глаза. Насколько она его знала, он бы никогда не поступил так безрассудно. Хоть он был и двуличной сволочью, но по крайней мере умел держать язык за зубами, когда надо, особенно на официальных встречах. Однако прямо сейчас он откровенно нарывался на конфликт, только этого не хватало. Она мигом направилась в их сторону. Зигфрид, повернувшись к нему, окинул его скучающим взглядом, но как только в его поле зрения попал шрам, снова презрительно ухмыльнулся. Диодора, смотря на его реакцию, просто побелел от гнева. «Что смешного, урод? Куда это ты уставился?» «Ха-ха-ха», — послышался тихий смех из-под капюшона. «Нет, ничего такого, просто подумал, что это украшение очень подходит к твоей роже», — презрение так и сквозило в его голосе. «Что?» Глаза Диодоры практически выкатились из орбит, а лицо исказилось в ужасной гримасе, напоминая Франкенштейна из древних летописей. «Ублюдок! Я обязательно заставлю заплатить всех вас за это унижение!» Он тут же ткнул пальцем в свой шрам. Улыбка на устах Зигфрида растянулась еще больше. «Хе-хе-хе, вынужден тебя разочаровать!» Под тихим смехом экзорциста его капюшон слегка покачивался. «К моему величайшему сожалению, мы не имеем к этому никакого отношения. Иначе...» Его губы растянулись в новой ухмылке. «Только этим милым украшением ты бы не отделался, сволочь, да как ты смеешь?» Его глаза налились красным цветом, а в руке уже собиралась демоническая энергия. «Стоп, стоп, стоп!» Тут же вмешалась Сона, встав между ними, и раскинув руки, «Мы тут собрались не выяснять отношения, а разобраться в произошедшем. Диодора, она пристально уставилась на него, как ты себя ведешь? Мало нам конфликтов с церковью. Тебя для этого сюда послали, ТЦ». Развеяв энергию в руке, он презрительно скривил лицо. «Да пошла ты, Сона!» По взмаху его руки, он и его сопровождающие направились к котловану. Сона чуть не задохнулась от возмущения на его слова. Еще никогда он не позволял так себя вести, особенно в отношении людей, со статусом, как у нее. «Да что, черт возьми, происходит? Зигфрид, вы не могли бы не устраивать провокации?» Она повернулась к нему, окинув недовольным взглядом. В тот же миг ее пронзила острая, как лезвие клинка аура, сосредоточенная у него под плащом, откуда проглядывали шесть рукояток. «Это что, мечи? Зачем ему столько?» И не только это потрясло ее. Все мечи отдавали сильной энергией. В тот момент, как его руки легли на их рукояти, вся его аура будто превратилась в острейшее лезвие. Она почувствовала, как Цубаки за ее спиной напряглась, и ее аура также пришла в движение. Но спустя пару секунд, как только представители демонической стороны отошли на некоторое расстояние, Его убийственная аура мгновенно рассеялась, будто ее и не было. Лишь легкий смешок донесся из-под капюшона. «Нет, ну что вы!» — раздался равнодушный голос. «У нас совершенно нет намерения идти на конфликт». Наконец Сона смогла перевести дыхание и снова обратилась к нему. «Зигфрид, что вы выяснили? Если мы скооперируемся, то гораздо быстрее достигнем результата». Но не успела она договорить, как один из церковников подошел к нему и что-то зашептал на ухо. В ответ на его лице тут же растянулась довольная улыбка. «Вот как? Интересно, уходим». Люди в белых одеждах тут исчезли. Остался лишь Зигфрид, который еще раз окинул пристальным взглядом Сону и развернулся, лишь сказав под конец: «Нет никакой необходимости работать сообща. Мы сделаем все сами». И с этими словами также исчез. Посмотрев вслед церковникам, Сона вздохнула в глубине души. Как бы она хотела, чтобы эта вражда когда-нибудь рассеялась, но она понимала, что сейчас это невозможно. Лишь покачав головой, она направилась в сторону Диодоры, и тут же до нее донесся голос одной из сопровождающих его девушек. «Диодора сама, есть отклик. Направление на 10 часов, расстояние 3 километра». Лицо Диодоры тут же исказилось довольной ухмылкой, что из-за его украшения выглядело довольно жутко. «Ну наконец-то, они у меня за все ответят, хе-хе-хе». Послышался смех, сквозящий неприкрытой ненавистью. «Маркус». Он тут же перевел взгляд на мужчину, сопровождающего его. «Да, молодой господин». Мужчина повернулся к Диодоре. «Надеюсь, ты все подготовил, как следует. Приготовления закончены», он кивнул, сохраняя прежнее хладнокровие. «Только не забывайте, молодой господин, что ваш отец просил не вступать в открытый конфликт с церковью. А это уже зависит от них». Хе-хе-хе, ухмылка снова расползлась по его лицу. «Отлично, выдвигаемся. Маркус, ты со мной». Махнул он рукой и направился в ту же сторону, что и церковники. «Да что, черт возьми, тут происходит?» Сона уже не могла терпеть подобную самодеятельность. Во что бы то ни стало, но она обязана удержать его от опрометчивых действий. «Диодора, ты что себе позволяешь? Ты что задумал?» Она тут же встала перед ним, перекрывая ему дорогу. Он поднял скучающий взгляд на нее и снова недовольно скривился. «ТЦ, Сона, не могла бы ты не мешаться под ногами?» Он с прищуром посмотрел на нее. «Не вмешивайся в это дело». «Не вмешиваться, говоришь? Если ты не забыл, я исполняю роль посредника, чтобы как раз избежать подобных конфликтов. Мало нам проблем с церковью». Она уже с трудом могла держать себя в руках, но все же не позволяла взять верх эмоциям, несмотря на откровенно хамское поведение Диодоры. «ТЦ». Он снова недовольно цокнул языком и, не сказав больше ни слова, прошел мимо нее. «Это еще не все». Она тут же нагнала его: «Откуда у тебя этот шрам?» «И демоническая энергия, исходящая из...» Она ткнула пальцем в сторону котлована. «Очень походит на энергию дома Астаротов. Отвечай, ты как-то замешан во всем этом. Что там произошло?» Он снова недовольно поднял на нее взгляд, но не стремился ей рассказывать хоть что-то. Смотря на его поведение, недовольство внутри нее разрасталось все больше. «Диодора, я, как посредник, просто обязана знать, что происходит. Если ты мне ничего не расскажешь, и из-за этого что-то произойдет, мне придется обратиться к моей сестре», — прикрикнула она него. В ответ на эти слова, лицо Диодоры снова исказилось в жуткой гримасе. Судя по всему, упоминание ее сестры возымело должный эффект. Девушки, прибывшие вместе с ним, уже исчезли из поля зрения, и только четверо людей оставалось на месте. Она сама, Цубаки, Диодора и Маркус. Они двинулись следом за ними, а Диодора начал рассказывать свою версию событий. По его словам, его внезапно атаковала группа хорошо подготовленных людей. У них было много тяжелого вооружения, зачарованного разными заклинаниями, а также несколько человек с сильными священными механизмами. Он поведал, какие типы способностей были у тех людей, а также дал их короткое описание, но больше всего он заострял внимание на одном человеке. Человеке небольшого роста с очень сильной святой аурой. Настолько сильной, что не все ангелы и падшие обладают такой аурой. Слова Диодоры по мере рассказа все больше и больше сквозили глубокой ненавистью. Особенно сильно это относилось к тому самому человеку со святой аурой. Каждое слово, которое относилось к нему, он выплевывал, буквально брызжа слюной, а глаза наливались цветом крови. В этом инциденте Диодора потерял практически все свои фигуры, а также получил этот шрам. Это откровенно шокировало Сону, так как она неплохо была осведомлена о его возможностях. Он превосходил в этом плане, как ее саму, так и Риас, но несмотря на это, он еле-еле успел оттуда унести ноги. И смотря на последствия этого столкновения, она отчетливо уверилась, что ему еще повезло, что он отделался лишь шрамом. Как поняла Сона, он целиком и полностью был уверен в том, что это дело рук церкви. У кого еще может быть такая сила света и святой ауры? Даже падшие, хоть и владеют светом, но оттенок чистой святой ангельской энергии сложно спутать с тем, что имеется у падших, так как падение отразилось не только на цвете крыльев, но и на чистоте их силы. Боевая мощь падших и ангелов не особо отличается, как и применяемые ими техники. Однако те, кто на стороне Бога, имеют незапятнанную силу света. На вопрос, а что он там вообще делал, тот лишь промычал что-то невнятное, не углубляясь в детали, и это заставило Сону нахмуриться. Он явно скрывал что-то еще. После его рассказа у нее возникло чувство дежавю, и она припомнила об одном недавнем инциденте, в который была вовлечена Риас. Вспомнив те события, и то, что рассказала ей подруга, нотки опасения появились внутри нее. Не может быть, они уже практически забыли о том случае, так как о тех людях с тех пор не было ничего слышно. И вот теперь, они всплыли вновь. И судя по словам Диадоры, их боевой потенциал превосходит ее первоначальное впечатление, как минимум, на порядок. Похоже, это дело гораздо серьезнее. В этот момент она жутко позавидовала своей подруге, обязанности которой взяла на себя. Однако, это действительно было неплохой возможностью, чтобы наконец пролить свет на личности тех людей. Ее категорически не устраивало, что некие сомнительные личности промышляют на ее срез подконтрольной территории. В этот момент они уже достигли места, откуда шел отклик святой энергии. Однако произошло что-то странное, как только они приблизились ближе. Отклик внезапно пропал, без следа. На больших расстояниях его можно было уловить с помощью специальной магической формации, но по приближении она и сама уже чувствовала его, как и Диадора, судя по скрипу зубов. Тьфу, Маркус, что происходит? Обратился он к своему сопровождающему. Тот лишь покачал головой и, ничего не сказав, внезапно исчез. Сона покрутила головой, осматривая оживленную улицу перед ними. Отклик шел с крыши одного из домов, и ее взгляд устремился туда. На миг в ее поля зрения внезапно попала фигура в белом балахоне, на что она тут же нахмурилась. «Что?» – тут же воскликнул Диадора, видимо, заметив тот же силуэт, и кинулся вслед. Сона последовала за ним, и спустя пару секунд они уже были на крыше дома. Только они появились там, то заметили Маркуса, который осматривался на крыше здания. «Маркус, нашел что-нибудь?» «Нет, кто бы это ни был, он уже скрылся», нахмурившись, ответил он. «Однако я предполагаю, что это могли быть наши коллеги из церкви, которые также почувствовали сигнал. Да херня это все. Очевидно, это они и есть. Только продолжают дурачить нас. Тьфу!» Сплюнул Диадора и тут же развернулся. Спустя мгновение сигнал появился вновь, и они тут же бросились вдогонку. На этот раз он был на расстоянии километра. Однако только они прибыли на место, все повторилось, снова никого не оказалось рядом. Так продолжалось до самого вечера, сигнал внезапно исчезал и появлялся в совершенно другом месте на приличном от них расстоянии. Соне данная ситуация нравилась все меньше и меньше. Все выглядело так, будто их ведут. Наконец перед ними показалось огромное здание овальной формы, больше напоминавшее павильон. В этом месте проводились всякие концерты и крупные мероприятия. Сигнал шел прямо оттуда и не пропадал. На улице было очень оживленно. Похоже, сейчас проходило какое-то мероприятие. Внезапно среди толпы она заметила несколько людей в белых балахонах, но те тут же исчезли. Очевидно, что это были их коллеги.